Торжество Бога. Библия является свидетельством Бога, как Он навеки искупляет свое единственное в своем роде творение человека. Он сотворил человека по образу своему. Он назначил его управителем мира, наделил его способностью для его возвышенного положения. И самым решающим предметом он поместил внутри человека независимую волю, вероятно, из всех человеческих атрибутов, более всего Богу подобный. Однако не подобный Богу Адам, но согрешивший человек, который почти что потерял образ Божий, который полон сопротивления, грешная природа которого открывается в грехе и который служил князю мира, этот жалкий, беспомощный, обреченный человек является, как мы видим во всей Библии, предметом искупительной любви Бога. Человек так низко пал, что он не сознает своего печального положения, но продолжает жить в гордой самоуверенности. Господь поэтому предназначил века, чтобы убедительно доказать, каким является действительно состояние человека. На протяжении веков, которые обхватывают тысячи лет, человек наглядно доказывает свою неспособность жить справедливо. Века изменяются для выраженной цели, но при всякого рода обстоятельствах человек даст ясное доказательство своей внутренней слабости. Последнее доказательство являлось в последней книге Библии, в Откровении 20 главе 7 по 10 стих. Но там мы также видим человеческую расу в ее окончательном вечном положении, любящей доверчивой зависимости от ее Творца. Сопровождая печальное повествование человеческой несостоятельности, которые пишут века, мы также видим в Писании неопределимый прогресс Божьего плана искупления. Иисусу Христу, второй личности Троицы, Бог поручил ответственность исполнения этой программы искупления, которая совершается второй личностью, ставшей человеком. Бог предназначил, чтобы человек, который принес грех и смерть в мир, в Сыне Человеческом свергнул грех и смерть вовеки. Смерть Иисуса Христа является основанием искупления. На этом непоколебимом основании Он строит весь свой последующий труд. Снова и снова Библия представляет победительную силу Его смерти. Человек, который отвергает Его заместительную смерть, разрушает для самого себя искупление, в котором Бог участвует. Смерть Христа прекратила власть сатаны и запечатала его погибель. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью решить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2 глава, 14 стих. Смерть Христа решает вопрос греха раз и навсегда. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Евреям 9 глава, 26 стих. Потому что смерть Христа устранила или истребила грех, это отменило завершение веков. Это принесло вечное искупление. Его кровь является новым заветом, который пребывает вовеки. Мы читаем: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Луки 22 глава 20 стих. А также в послании к евреям 13 главе 20 стихе говорится о крови завета вечного. Смерть Христа определяет течение последующих за ней веков. Его смерть приобретает для искупленного вечную жизнь. Иоанна 3 глава 16 стих. Она является залогом, чтобы израильский народ достиг для него Божьей программы. Исаия 53 глава. Его смерть приобрела славную церковь. Деяния апостолов 20 глава 28 стих и Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стих. Она является ценою, который он заплатил, чтобы приобрести свое царство. Откровение 5 глава с 9 по 10 стих. Это является средством излияния Божьей любви через вечные века. Откровение 21 и 22 главы. Это является давно тому предсказанный путь к блаженному уделу. Да будет Бог все во всем. Первое послание Коринфянам 15 глава 28 стих. Да будет Бог все во всем. Это объемлющее пророчество исполнится через Сына и через Духа Святого, который будет присутствием Бога в искупленном человеческой расе. Отец отдал своего Сына, чтобы он был Спасителем мира. Он также дал Духа Святого, как сказано у Иеиля, 2 главе 28 стихе, «Излию от Духа моего на всякую плоть». Сын и Дух Святой являются двумя невыразимыми дарами Бога человечеству для их искупления и их обильной вечной жизни. Откровение 21 глава и 22 говорят нам, что больше не будет смерти и печали, что не будет больше проклятия ни ночи. Все прежнее прошло навеки. Слава Божия и Агнца является светом, в котором будут ходить спасенные народы. Еще более чудесное, Бог обитает в людях своим духом. Это обитание является его всевышним достижением в человеке. Все люди могут пить от его духа, сколько они желают. Откровение 21 глава 6 стих говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». В Откровении 22 главе 17 стихе сказано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Дух Святой, Параклит, в людях будет божественным помощником. Он будет духом святости, который делает людей святыми. Он будет духом истины, наставляя их на всякую истину. Кто может предвидеть, что совершит искупленное человечество для славы Божией, когда их интеллект освободится от мыпадения Адама, и они будут жить под покровительством Духа Божия? В служении Духа на протяжении веков вечности Бог действительно посвящает Себя людям в постоянном вечном даянии. Бог является Богом веков. Он планирует и благодавляет для веков грядущей вечности. Он заставляет, чтобы люди жили в веках. Спаситель дает людям дары, которые пребывают на протяжении всех веков: вечное спасение, вечную жизнь, вечное наследство. В своей крови Он утверждает Свой завет навеки. Бог приходит к нам из прошлой вечности, не открытой для нас, и идет вперед в славную вечность, которая частично только открыта нам. В эту блаженную будущую вечность Он возьмет с собою прославленную Церковь, Свой избранный народ израильский и народы искупленного человечества, а также святых ангелов. Священное Писание часто говорит о бесконечном будущем как о последовательности веков. Еврейский язык Ветхого Завета и греческий язык Нового Завета обое подтверждают это. Человеческая история, начиная от книги Бытие до книги Откровения, обхватывает только несколько столетий в сравнении с бесчисленным числом грядущих веков. Бог еще не открыл нам, какие преимущества и происшествия будут в эти грядущие века. Однако Он от неиспоримых провозглашений Священного Писания мы приобретаем утешение и радость, потому что Богу будет принадлежать слава и владычество навеки. Перед тем, как мы окончим нашу беседу, мы желаем добавить, что говорит Священное Писание о людях в любом веке, которые отвергают спасение, которое предлагает Бог. Они погибшие. Все они однажды должны предстать пред Ним для суда. Римлянам 14 глава 11 стих. Этот суд решит их вечную участь. Откровение 20 глава с 11 по 15 стих. В Священном Писании мы читаем о вечном наказании. Матфея 25 глава 46 стих. О вечной погибли, второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих, вечном огне, Матфея 25 глава, 41 стих. Слово «вечное» употребляется, когда описывается блаженство спасенных и также, когда описывается положение погибших. Гибель продолжается так долго, как и спасение, то есть вовеки. Да разрешим мы Господу употребить нас, чтобы спасти сколько только возможно от вечной погибели. Оканчивая наше изучение веков в Священном Писании, мы укажем на то, что Бог говорит о грядущих веках в Библии. Тому слава в Церкви во веки, во Христе Иисусе во все роды, от века до века.